Глава 4. Там же час спустя. Мила, намоченной тряпкой, заботливо оттирала голову Артаму от запекшейся крови. Ниела сидела рядом и тупо смотрела на огонь в печи. Что творилось в ее голове, трудно было понять. Ни само лицо, ни ее глаза ничего не выражали, как будто все мысли покинули девушку и оставили внутри одну пустоту. Хайскар с озабоченным выражением на лице, невесело размышляя, ходил взад и вперед между нарами. Артам сидел с закрытыми глазами. Он был очень бледен. На лавке рядом с остатками вечерней трапезы горела масляная лампа. Найденная Хайскаром под нарами и заботливо установленная на лавке, она давала тусклый свет, освещая крошки, кружки и ноги сидящих людей. Их лица прятались в тени. На них мелькали отсветы огня из печи. Наконец Хайскар перестал маячить и остановился рядом с Ниелой. «Все уже пришли в себя?» — спросил он и оглядел товарищей. «Ниела, ты можешь внятно объяснить, что с тобой произошло?» «А?» — заторможенно спросила девушка и подняла глаза на стоявшего рядом Хайскара. «Понятно», — поджал губы дикарь. «Ладно, еще подождем. Начнем с Милы». У девушки от его слов дрогнула рука, в которой она держала намоченную тряпку. «Мила, ты была самой вменяемой среди остальных. Скажи, почему ты бегала с голыми сиськами?» Мила напряглась. В ее сторону медленно повернулась голова Ниелы. Посмотрела запавшими глазами. Несколько секунд смотрела на лицо и тихо спросила. «Где ты бегала с голой грудью?» «Она вас разнимала», — пришел ей на помощь Хайскар. «И неважно где». «Важно понять, почему все стали такими странными. Что на всех нашло?» «Я не помню», — тихо ответила Мила и левой рукой сжала руку Артама. «На нас навели морок», — из своего угла ответил Артам. «Он быстрее подействовал на девушек. Не ела?» — спросил он жрицу Иехель. «Кого ты видела, когда смотрела на меня, стоя у оружейки?» «Я на тебя, Артам, не смотрела?» Я увидела безголового, и он хотел всех нас убить. Артем позвал меня. Он хотел, чтобы я его освободила. Он и сейчас там. Хайскар плотнее сжал губы и покачал головой. «Если в оружейке связан Артем, — спросил он, — то кто тогда сидит рядом с Милой?» «Я не знаю. Артем связан, просит помощи», — блеклым, почти неживым голосом ответила Ниела. «Артам, — Хайскар обратился к магу, — «ты понимаешь, что происходит?» «На нее воздействуют», — отозвался Артам. «Берут ее сознание под контроль, но что-то этому мешает. Тот, кто это делает, не может контролировать больше одного человека». «Это те, кто в оружейке лежат связанные?» — спросил Хайскар. «Не знаю. Что ты там видел, когда сказал, что они превращаются?» «Да так показалось», — отмахнулся дикарь. «Со страху, наверное». «А что именно тебе показалось?» Не отставал Артам. «Показалось, что Тойвар на моих глазах менялся, как бы тек и превращался в тебя, Артам, но это наваждение быстро прошло». «А тебе, Мила, что показалось?» «Мне? Мне показалось, что там на полу извивается огромная змея. Потом присмотрелась, а это Артем». «Кто?» — переспросил Хойскар. «Артем». «Артем? А почему не Артам?» «Потому что это был Артем. Хотя...» «Потом, когда я туда заглянула, было уже темно, и нашему Артаму нужна была помощь». «Нашему Артаму?» — удивился Хайскар. «А сколько их?» Мила пожала плечами. «Не знаю. Артем связан, он хочет, чтобы его освободили», — тихо проговорила Ниела. «Как это может быть?» — не поверил Хайскар. «Вон сидит Артам. Они оба живут в одном теле». «Артем освободился», — более уверенно проговорила Ниела. «Да? Освободился, значит? Артам, что ты скажешь?» «Я не знаю. Я не чувствую Артема, если он не отзывается. И не могу нырнуть вовнутрь и спрятаться, как раньше». «Ну, тогда пошли посмотрим, что происходит в оружейке. Мила, помоги Артаму, а я помогу Ниеле. Зажгите светляки». Девушки поднялись, запустили светляки и все четверо направились к оружейной комнате. У решетки они остановились и замерли. На них из разных углов смотрели два Артама. Артам непроизвольно вскрикнул и отпрянул назад. Хайскар хмыкнул. «Хм, «Значит, не показалось. А кто из них Артем? И кто из них наш Артам?» «Я Артем», — раздалось из правого угла. «А я Артам», — проговорил из левого угла связанный человек. «Интересное дело. А кто же тогда с нами?» Хайскар обернулся и, прищурив глаза, посмотрел на Артама. Из оружейки хором ответили: «Это безголовый воин». «Что скажешь?» — с угрозой в голосе спросил дикарь и потянулся к топору, висевшему у него на поясе. «Я спрошу», — отступив на шаг, ответил Артам. «Если ты Артем и Артам, то где Хаймир и Тойвар?» Хайскар замер, тряхнул головой и округлившимися глазами посмотрел на мага. «И точно! Как я об этом сам не подумал!» Он не успел договорить, как на мужчин с диким визгом набросились девушки. Как ни странно, первым сумел среагировать Артам. Он сделал шаг в сторону, перехватил руку Милы и с поворотом тела сделал еще один шаг. Тело Милы взметнулось в воздух. Ногами она ударила Ниелу по спине. Артам проконтролировал ее падение. Придержал и не дал упасть так, чтобы разбиться. Затем потащил оглушенную девушку подальше от оружейки. Ниела от удара качнулась в сторону и промахнулась. Ее рука пролетела мимо лица Хайскара, и тот, защищаясь, ухватил ее руки своими руками. Ниела продолжала истошно визжать. Мила примолкла и лишь удивленно посмотрела на Артама. «Ты зачем меня повалил?» — спросила она, морщась от боли в спине. «Я бы тебе и так дала», — уже совсем тихо прошептала она. «Ты попала под чужое воздействие, Мила, и напала на меня. Ниела сейчас борется с Хайскаром. Я помогу ему, а ты к оружейной комнате не приближайся». Мила испуганно кивнула и села. Артам бросился на помощь Хайскару. Дикарь, отбиваясь от ударов ног девушки, из последних сил удерживал бьющуюся в ярости Ниелу. Артам ухватил Ниелу за ноги и крикнул: «Тащим ее от оружейки!» Хайскар быстро смекнул, что хочет Артам, и они потащили избивающуюся Ниелу в казарму. Чем дальше они относили ее, тем слабее было сопротивление. Наконец девушка перестала сопротивляться и спросила: «Вы куда меня несете?» «Ты вновь попала под морок», — пояснил Артам и отпустил ноги, вытер предплечьем пот со лба. «Там был Артем. Его надо спасти», — отозвалась Ниела. Артам скривился и с тревогой во взгляде посмотрел на Хайскара. Тот с серьезным видом кивнул и также серьезно ответил: «Конечно, поможем. Прямо сейчас». И мгновенно достав топор из петли на поясе, неожиданно ударил Ниелу по голове обухом. Девушка, не ойкнув, повалилась на пол. Артам еле успел ее подхватить. «Ты зачем это сделал?» – испуганно спросил он Хайскара. «Она невменяемая. Лучше будет ее связать и подумать, что нам делать. Это на тебе, Артам. Думай, шевели мозгами. Если не надумаем ничего стоящего, надо будет отсюда уходить. Где та вторая?» Хайскар оглядел и заметил Милу, стоящую в проеме дверей. Девушка смотрела на него испуганными глазами, перевела взгляд на топор в его руке и замахала руками. «Ребята, я нормальная. Не надо меня бить топором». Хайскар выжидающе посмотрел на Артама. Тот кивнул. «Она нормальная, Хайскар. Вижи Ниелу». Лежащую без сознания девушку Хайскар быстро связал вытащенной из своих штанов веревкой. Затем ее аккуратно положили на нары. Посмотрев на Ниелу, Хайскар напомнил Артаму: «Давай, Артам, думай. Артем бы точно нашел выход, а ты не дурнее его. Я верю в тебя». Он хлопнул Артама по плечу. «Соберись, друг». «Я и так думаю», — ответил Артам. «И ничего другого придумать не могу, как просить помощи богини Мары, милостивцы». Хайскар задумчиво склонил голову на бок и ответил: «Ну что ж, это тоже решение. Мила, очнись!» Девушка прошла в казарму и села рядом с Ниелой на нары, заботливо поправила волосы на ее голове и, вздрогнув от слов Хайскара, недоуменно на него уставилась. «Хайскар, я не сплю, ты чего?» «А то! Надо просить помощи у Мары». «Помощь? Ага, сейчас я подумаю, а какую?» Хайскар переадресовал вопрос Артаму. «Артам, какая нам нужна помощь?» «Она должна снять наваждение». «Слышала?» «Слышала. А с кого?» «Артам», — дикарь вопросительно посмотрел на мага. «С вас, с жриц богинь. Мы не находимся под воздействием». «Но тут нет жертвенника. Мне нужна кровь для жертвы». «Наша с Артамом пойдет?» — уточнил Хайскар. «Наверное», — неуверенно ответила Мила. «Я попробую». Хайскар без колебаний надрезал себе ладонь и полоснул ножом подставленную руку Артама. Слил кровь в кружку, где до этого был самогон. Протянул кружку с кровью Мили. Та взяла кружку и поставила ее на лавку, предварительно перед этим очистив ее от мусора и крошек. Затем затянула странную заунывную мелодию. Так своим словам стала подрагивать плечами и притоптывать. Скинула накинутую на плечи шубки из рыжей лисы, затем закрыла глаза и стала повышать голос. Хайскар отошел от нее подальше и смотрел на избивающуюся в танце девушку с опаской. Он помнил, как в прошлый раз при таком же танце двух жриц чуть не ушел за грань. А Мила подхватила кружку с кровью и неожиданно выплеснула содержимое в огонь. Яркая вспышка озарила казарму. Артам зажмурился и неожиданно услышал незнакомый женский голос. «Ты правильно сделал, что предложил позвать меня, Артам? Я дала тебе второй шанс начать жить заново и не прогадала. Спрашивай, я отвечу». Артам приоткрыл глаза и увидел рядом с собой красивую женщину лет 30 в легкомысленном наряде, состоящем из короткой белой туники и с веткой цветущей вишни в руках. Глаза женщины смотрели с материнской нежностью, но при этом горели огоньком вожделения. «Мара», — уточнил Артам. «А кого ты ждал?» «Я никого. Вернее, ждал, то есть не я. Мила ждала. В общем, я запутался», — признался Артам. «Я все понимаю, Артам, но ближе к делу. Пребывание в мире людей отбирает у меня много сил, и ваша жертва скоро иссякнет». «У нас здесь некто из другого мира, госпожа», — собрался с духом Артам. «Он нас хочет подчинить себе. Нам нужно его победить». «Ха! Победить. А стоит ли? Может, лучше изгнать?» «Я это и имел в виду, госпожа». «Я дам моей служнице защиту разума. Слушайте ее. Прощай, Артам». Женщина исчезла, а затем издалека донеслись затухающие слова. «Будешь в бане? Позови». Артам очнулся и огляделся. Мила сидела на полу и, задрав голову, немигающим взглядом уставилась в потолок. Над ней суетился Хайскар. «Артам, помоги!» — позвал он мага. «Что-то с Милой произошло. Она сидит и не моргает». «Отстань от нее!» — отозвался Артам. «Она сейчас придет в себя и скажет, что нам делать». «Хорошо бы!» — отступил от девушки Хайскар. «У меня, Артам, видения начались. Сижу тут, а вижу ручей. Выше по течению пещера, а там камень говорящий. И он меня зовет. Зовет так жалобно, что все внутри переворачивается. А еще эти Артем с Артамом приходили, звали с собой. Но я им сказал, что без тебя и баб не пойду». Артама пробрал холод. Он понял, что ситуация обостряется. Под воздействие попал уже и Хайскар. Чем больше будет невменяемых, тем сильнее будет морок. Он решительно подошел к Миле и затряс ее за плечо. От его прикосновения Мила очнулась. Она оперлась на руку Артама и быстро встала с колен. «Я сделаю амулеты», — произнесла она. «И они защитят наш разум», — так сказала Мара. «Мне нужны волосы и веревки. Хайскар, с тебя веревки, Артам, мне нужна будет твоя кровь». Мила решительно вытащила острый кинжал из ножен и подошла к лежащей без чувств Ниели. Хайскар забеспокоился. «Девонька, ты что хочешь сделать?» «Отрезать пучок волос. Ищи веревки». «Веревки?» — переспросил Хайскар. «Это смотря для чего они тебе нужны. Ежели толстые, то их нет, а ежели тонкие, то могу распустить веревку от мешка». «Распускай», — приказала Мила. «Только быстро». И ловким движением срезала пучок волос с головы Ниелы. Артам, стоявший рядом, не успел опомниться. Как она ухватила его руку и полоснула ножом по закрывшейся ране от ножа Хайскара и обильно смазала его кровью волосы. «Хайскар, у тебя готовы веревки?» «Еще нет». Мила взяла окрашенный кровью пучок волос и, пританцовывая, стала напевать неразборчивый мотив. Звук ее голоса постепенно затихал и убаюкивал. В какой-то момент неожиданно взвился вверх. Артам вздрогнул, а Хайскар выронил веревку. «Да чтоб тебе, Мила! Зачем так орать-то?» — укоряюще проворчал он. Так можно и за Икой оставить. Пела бы себе и пела. По-тихому». Мила, не обращая внимания на его ворчание, строго спросила. «Веревки готовы?» «Да, вот, держи». Он протянул веревки. «Их тут 5 штук, хватит?» «2 оставь себе, пока мне нужны 3», — отозвалась Мила и выхватила веревки у него из рук. Через минуту на шеях 3 людей висели амулеты из волос Ниелы, а та пришла в себя. «Ой!» — ухватилась она за голову. «Голова-то как болит, а шишка у меня откуда?» «Это тебе Артем шишку поставил», — опередила всех Мила. «Какой Артем, подруга? Он что, вылез из Артама?» «Нет, не вылез. А вот ты его нашла и хотела ему помочь». «Где нашла?» «В оружейке. Хотела даже ее открыть. Затем набросилась на Артама, потом на Хайскара. Ты это помнишь?» «Нет, не помню». «Слава Марии, милостивце, подействовала», — обрадованно воскликнула Мила. «Надо сделать еще 2 амулета для страдальцев, что связанные лежат в оружейке». Девушка тут же связала 2 пучка оставшихся волос и привязала их к веревкам. «Ну, пошли?» — обратилась она к 3 товарищам, смотревшим во все глаза на нее, и те закивали головами. «Мы это...» — откашлялся Хайскар. «Пойдем с Артамом первыми. Если все с нами нормально будет, подходите и вы, девоньки». Девушки остановились у входа в казарму, а Хайскар и Артам подошли к решетке, закрывающей оружейную комнату. «Ничего не видно», — прошептал Артам. «Сейчас все увидим». Также шепотом отозвался Хайскар и негромко позвал девушек. «Девоньки, зажгите светляки и идите сюда». Свет 2 огоньков, взмывших под невысокий потолок, осветил оружейку. Хайскар внимательно оглядел лежащих мужчин. Помолчал и с огорчением произнес. «А Тайвар, видимо, уже того». «Чего того?» Выглядывая из-за спины Артама, шепотом спросила Мила. «Думаю, отмучился», — ответил Хайскар. «Надо открыть оружейку и посмотреть. Хаймир еще дышит, но как-то тяжело». «Так открывай», — подтолкнула его Ниела. «Как открывай? Я не знаю, у кого ключи. За всей этой круговертью не подумал». «Ой, простите, я забыла», — извиняясь, ответила Ниела. «Они у меня». Она сунула ключи в руки Хайскара. Тот их взял и открыл замок, толкнул от себя дверь в решетке. Заскрипев, она отворилась. «Мила, Ниела, ждите снаружи, не входите», — предупредил Хайскар. «Мы сами с Артамом посмотрим, что и как, а то мало ли чего». Девушки плотнее прижались друг к другу и с опаской поглядывали на связанных дикарей. Мужчины вошли в оружейку и подошли к Тайвару. Дикарь уже окоченел. На его сведенном судорогой лице застыла гримаса боли. Артам посмотрел на Тайвара магическим взором и тронул за плечо склонившегося над товарищем Хайскара. «Он мертв, Хайскар. Его душа покинула тело и висит над ним». Хайскар дернул плечом, скидывая руку Артама, и остался сидеть. «Найду этого гада, что сотворил такое, и убью», — прорычал дикарь. Артам не обиделся, он подошел к Хаймиру. Тот лежал и редко прерывисто дышал. Артам положил руку на его живот и почувствовал под рукой каменную твердость. «Мила», — позвал он, — «давай свой амулет. Мне кажется, ему приказали умереть». В оружейную комнату легкими, еле слышными шагами зашла Мила и, присев рядом, надела на Хаймира созданный ею амулет. Хаймир сразу же расслабился, лицо разгладилось от гримасы боли. Он глубоко вздохнул и открыл глаза. «Как ты, Хаймир?» — спросила дикаря Мила. «Уже лучше. На вот, выпей». Она протянула ему флакон с эликсиром исцеления. Заботливо вытащила пробку и поднесла ко рту. Артам помог, приподнял голову Хаймиру. Вскоре дикарь почувствовал себя гораздо лучше, посмотрел направо, где лежал Тойвар, и спросил. «Как он?» «Скончался», — ответил Артам. «Ты помнишь, что с тобой было?» «Почти ничего не помню». «Вспомни, постарайся», — попросил Артам. «Это важно. Ты единственная зацепка, чтобы разобраться, что тут происходит». «У меня какие-то смутные обрывки памяти. То безголовый приходит, то Артем, то студень какой-то живой мне приказывает. Все в голове перемешалось. Ручей, пещера, там хозяин, он ждет жертвы, он голоден». «Это все?» — спросил Артам. «Все». «А где Тайрум? Он с тобой в крепости остался». «Тойрум?» — — задумчиво переспросил Хаймир. «Так он ушел, когда Тайвар пришел». «А куда ушел?» «Так Вестима куда? Хозяин позвал». «А хозяин, он какой и где он?» «Хозяин...» Хаймир силился вспомнить. «Он маленький, добрый, в пещере он есть хотел». «А что он ест?» Артам настойчиво, но осторожно вел допрос дикаря. «Он ест? Людей он ест». У Хаймира широко раскрылись глаза. «Мы должны были вас ему в пищу принести», — прошептал он. «Иль хранитель упаси от такого». «Артам, что это со мной было?» Дикарь ухватил мага за руку. «Морок, Хаймир, твой хозяин навел на всех морок. Захватил вас с Тайваром в плен и стал вами управлять. Видения разные подсовывал. Через вас пытался взять под контроль и нас, но, видимо, слаб еще». Из-за спины Артама выглянула Мила. «Хаймир, ты помнишь, к тебе приходила баба?» «Какая баба?» — удивился дикарь. «Молодая и красивая, ты ей еще ключи от оружейной комнаты отдал, и это самое с ней делал». «Что я делал? Это самое? Не было тут бабы. Тайрум был, Тайвар был, а бабы не было». Артам легонько ударил любопытную Милу локтем. «Ну а чего?» — спросила та. «Он же сам говорил. Вот я и поинтересовалась». «Нашла о чем спрашивать», — буркнул Артам, помалкивая об этом. Артам помог Хаймиру подняться и, держа под руку, повел прочь из оружейки, довел до нар в казарме и уложил на свое место. «Отдыхай, Хаймир, до утра еще далеко». Укрыл дикаря полушубком и вышел из казармы. Хайскар вышел из оружейной комнаты и остановился рядом с девушками. Артам подошел к ним. «Ну, картина немного прояснилась», — сообщил он и решил поделиться своими мыслями. «Тот, кто устроил все это безобразие, тварь, призванная из другого мира, она питается людьми и может брать под контроль сознание человека, навевать образы и наводить морок. Пока непонятно, какой дух был в теле мертвеца и как он связан с тварью. Она подчиняет себе человека, и тот зовет ее хозяином. Если бы мы пришли утром, то хозяин полностью подчинил своей воле Тайвара и Хаймира. Нас бы тогда отправили ему в пищу. Связали бы сонных и отнесли. Живет хозяин в пещере у ручья, как я понял из всех рассказов выше по течению. Думаю, мы найдем ее. Ширт будет искать Тайрума. Он там, я уверен. Не получив нас в пищу, хозяин решил избавиться от своих слуг, чтобы они не привели нас к его лежбищу. Тайвара и Хаймира он заставил умереть. Тайвар умер, он дольше находился под воздействием. А Хаймир сопротивлялся и выжил. Его рассказ произвел на слушателей сильное впечатление, но закончить его Артам не успел. В входную дверь, подпертую багром с оглушительным грохотом, ударилось что-то большое. Дверь не выдержала и с треском отворилась. В клубах пара в коридоре показался безголовый. Но на этот раз в его руках головы не было. Он сделал шаг вперед, и все увидели, что на его спине повис Ширт. Он зубами терзал тело безголового. Сделав еще шаг в направлении замерших людей, безголовый засунул руку за спину и силой оторвал от себя пса. Быстро отшвырнул его за дверь на улицу и сделал два шага к людям. Мила вскрикнула, Хайскар выругался, а Ниела стала в поисках чего-то бить себя руками по бокам. «Амулет огня остался в шубе», — чуть не плача произнесла она. «Забыла». Артама объял сковывающий членный холод. Вновь смерть коснулась его своим ледяным крылом. «Теперь нам точно конец», — промелькнули у него мысли, а чувства взорвались истошным воплем ужаса. В последний момент он почувствовал, как его неудержимо потянуло вниз, и он не в силах сопротивляться этому, рухнул в тишину и покой. Крепость у заимки. Перед рассветом. Артема выдернуло резко и неожиданно. Он долго пребывал в благостной тишине и в покое, и это состояние ему понравилось. Он морально отдохнул, набрался душевных сил и готов был, когда выйдет наружу, свернуть горы. Он понял, как хорошо было Артаму пребывать в состоянии, близком к кайфу. «Релакс, отличный релакс», — думал Артем. «И почему я раньше не использовал это?» Но неожиданно все резко поменялось. На него обрушился шквал чувств, который выдернул его из дремотно-беззаботного состояния. Основным чувством было ощущение приближающейся смертельной опасности. Инстинкт самосохранения вырвал его из сонного состояния блаженства и заставил действовать. Артем, не ожидая того, что может произойти, изо всех сил рванул на выход. Проломил хрупкую стену и выскочил в мир. Здесь он, еще сонный, заполошно стал оглядываться. Рядом с искаженными страхом лицами стояли, прижавшись друг к другу, Мила и Ниела. Вперед, сделав шаг, вышел Хайскар, и он держал топор в руке. Артем стоял сбоку и чуть позади от девушек и наблюдал за всем этим как бы со стороны. Но он в ту же секунду увидел то, что вызвало страх у девушек и решимость умереть. Но не отступить дикаря Хайскара. На них шел худой мертвец без головы, и он показался Артему чем-то отдаленно знакомым. Промелькнули несвоевременные мысли. Почему он без головы и что он тут делает? А затем его тоже пробрал мороз. Мурашки поскреблись по спине и приготовились удрать. «Тварь непростая, опасная». Пришли новые мысли, и вместе с ними вернулось хладнокровие. «Самая опасная тварь — это человек», — подумал он и заступил дорогу Хайскару. В руке Артема моментально оказался костяной нож. Безголовый споткнулся и остановился. Он каким-то чутьем почувствовал присутствие новой силы. Он сделал шаг назад, но Артем понимал, безголовому нельзя давать уйти. Он быстро сделал три шага и вонзил нож в тело безголового. «Жари!» — приказал он демону, и тут же его выкинуло в нож. Колченогий демон, скуля как побитая собака, отползал от существа, напоминающего осьминога. 9 щупалец кружились перед мордой демона и пытались его подтянуть к себе, а тот отползал по земле, скреб лапами и в страхе подбывал. Одна нога его была схвачена щупальцем. «Что же ты такое?» — подумал Артем, а змея, обвившая его руку, проснулась, соскользнула с нее и устремилась к твари. Тварь отпустила ногу демона и широко расставила щупальца, открыв жадный мясистый рот. Ее отростки устремились к змее, но та, молниеносно сделав выпад, укусила тварь за губы и также молниеносно отскочила. Осьминог на мгновение замер. Артем воспользовался замешательством и со всего размаха ударил змеей как плетью. От удара отвалилось 3 щупальца. Тварь тут же мощно и гулко затрубила. «Ду-ду-ду!» Ее вибрирующие губы вытянулись в дудочку, и их вновь атаковала змея. Трубный звук мгновенно захлебнулся, и тварь, трясясь желеподобным телом, стала отползать, растягиваясь и стягиваясь, как толстый червяк. «Что, не нравится?» — рассмеялся Артем. «Думала, что ты тут самая крутая? Желейная какашка!» «Демон Фас! Хватай ее!» — приказал Артем, и озлобленный демон, испытавший ужас, мстительно зарычал. Он прыгнул твари на спину, стал остервенело рвать ее когтями и зубами. Тварь что-то неразборчиво прогундосила, вытянула свое тело, удлиняясь на 1.5 метра, изогнулась и пастью ухватила демона за загривок. Теперь пришло время орать демону. Артем поднял руку, чтобы ударить своей плетью, но остановился. «А пусть поборются», — решил он. «Посмотрим, кто кого». Демон, громко вопя, рвал розово-прозрачную плоть осьминога, а тот жевал его шею. Наконец он дернулся. Еще удлинился и, обволакивая голову демона, стал его поглощать, налезая на него. Сначала исчезли рога и голова, крик перешел в нечеткое бормотание. Потом скрылись плечи демона, и вскоре он весь исчез, погруженный, как в кисель, в тело твари. Артем с интересом наблюдал, как внутри замершей твари, пытаясь вырваться на свободу, бьется демон. Но силы его покидали очень быстро. Он судорожно дернулся в последний раз и, сложившись пополам, замер. «Ну что же, ты показала свою силу и возможности», — проговорил вслух Артем. «Я тебя, пожалуй, оставлю в ноже. Может, и пригодишься. Еще кого сожрешь». И он пожелал очутиться в своем мире. Немного оторопело от резкой смены обстановки, постоял, растерянно оглядываясь, потряс головой, отгоняя видение, и уставился на лежащее на полу безжизненное тело. Медленно обернулся к замершим людям. «Это кто у вас тут такой?» — улыбаясь, спросил он. «Артам, ты его убил?» — первым опомнился Хайскар. «Почему Артам? Я Артем». «Артем!» — завизжали 2 девушки и кинулись на шею, повисли с 2 сторон и стали в полный голос рыдать. «Стойте!» — Артем стал стаскивать с себя плачущих жриц. «Чего вы расплакались?» «Ты не представляешь, Артем, что мы натерпелись тут за 2 дня!» В один голос голосили Ниела и Мила. Хайскар почесал затылок и убрал в петлю на поясе топор. В дверь заглянул потрепанный Ширт с головой в зубах. Подошел и положил голову у ног Артема. Завилял хвостом. Артему хоть и с трудом, но удалось освободиться от объятий подруг. Они уже перестали плакать и, счастливо улыбаясь, вытирали слезы. «Рассказывайте», — произнес он. «Что у вас тут такое приключилось, что мне пришлось вмешаться?» Говоря это, он по-футбольному сапогом ударил голову мертвеца, и та вылетела на улицу. Пес тут же бросился следом. «Долго рассказывать, Артем. Пошли в казарму. Там отметим твое возвращение и помянем Тайвара». «А с ним что случилось?» — перестал улыбаться Артем. «Вот об этом и будет наш рассказ, вождь». Он прошел к входной двери и закрыл ее. Ветер уже намел небольшую кучу снега, схватил за лавкой в оружейку и подпер входную дверь лавкой. Тело безголового затащил в оружейку и закрыл ее на замок. Артем ему не мешал и внимательно следил за его действиями. Он обратил внимание на выбитый дверной запор, сломанный багор и тело в углу оружейки. «Это Тайвар?» — спросил он. Эскар молча кивнул. В казарме спал и сопел Хаймир. Все расселись у печи, и первая начала рассказ Ниела. Длился рассказ-пересказ больше часа. Артем слушал, задавал уточняющие вопросы и все больше мрачнел. Когда все высказались, Артем некоторое время сидел молча и обдумывал услышанное. «Ну, то, что Артам так быстро изменился, это хорошо», — подвел он итог услышанному. «Я предполагал, что из него выйдет толк. Просто забитый был и запуганный. Хватал все, что просто в руки давалось, плохое и хорошее. Так и привык питаться крохами и поскудничать. Но теперь, думаю, у него, да и у меня все изменится к лучшему. Одна голова хорошо, а две лучше. Ваша рекомендация стоит дорогого». «Чего стоит?» – переспросила Мила. Артем посмотрел на раскрасневшуюся девушку. Она была непосредственна и очаровательна. В ней чувствовалась аристократическая косточка. «Ваше мнение о нем, как о нормальном человеке, Мила», — пояснил Артем. «А что касается твари, то я такую примерно уже видел, когда нашел Иля. Она охраняла подступы к его месту, где он спал. Видимо, и это тоже что-то охраняет». «Что делать будем, Артем?» — спросил Хайскар. «Для начала дайте и мне амулет, защищающий разум. Потом поедим. Я чувствую, вы Артама морили голодом. У меня просто зверский аппетит проснулся. Потом похороним товарища и пойдем искать эту пещеру. А там посмотрим, что можно будет сделать. Встретим Тайрума, убивать не будем. Мила, подготовь и для него амулет. Попробуем его оглушить и связать». «Когда выходим?» — уточнил Хайскар. «Утром попозже», — ответил Артем. «Недолго осталось». Поздним утром, похоронив 2 тела на небольшом кладбище у крепости, небольшой отряд двинулся к ручью. Ручьем называть небольшую речушку было как-то не к месту, но и на реку он не тянул. Узкий, не шире 2,5 метров и не глубокий, по пояс всего. Впереди уверенно бежал Ширт. Спускаться вниз не стали, там намело снега выше колен. Шли поверху оврага по следам. Они цепочкой тянулись, уходя за поселок в лес. Дошли до скалы, выступающей из спуска во враг и перегораживающей ручей. Он в этом месте делал изгиб, огибая скалу, и рядом со скалой следы уходили вниз. «Там есть кто-то живой», — негромко произнесла Ниела. «Вижу живую душу, прячется за скалой». Артем кивнул, показывая, что понял ее, и мысленно приказал Ширду забраться на скалу. «По моему приказу прыгнешь на живого, но не убивай и сильно не рань». Ширт метнулся на скалу и лег на верхушке. «Стойте здесь», — приказал остальным Артем. «Я сам». Артем осторожно пошел вниз, готовый в любой момент отразить нападение. В его руках ничего не было. Он шел медленно, осторожно ставя ноги, чтобы невзначай не поскользнуться. Через 3 десятка шагов услышал хриплое дыхание и замер. Вытер вспотевшие ладони, потом снял шапку и бросил ее за выступ скалы. Тут же оттуда выскочил дикарь с топором в руке. Он проскочил мимо Артема и встал к нему спиной. Артем прыгнул и взял дикаря на удушающий прием. потянул на себя и завалил на спину. Под тяжестью дикаря медленно покатился по склону вниз. Дикарь яростно отбивался. Он выронил топор и пытался руками разорвать захват. Избивался, чтобы вывернуться, но Артем обвил его ногами, не давая возможности повернуться. Он все сильнее сжимал тисками рук горло дикаря. Вскоре тот стал двигаться медленнее и, наконец, перестал сопротивляться. Артем отпустил его и, с трудом столкнув себя, выбрался из-под безвольного обмякшего тела. «Идите сюда! Я его усыпил!» — крикнул Артем друзьям. «Мила, давай доставай амулет!» К нему почти к самому берегу, куда скатились Артем и дикарь, поспешили трое. Мила, опередившая всех, поскользнулась и громко визжа, поехала на спине вниз. При этом ее юбка, оголяя белые ноги, задиралась все выше и выше. Она ухватилась за нее руками, стараясь удержать, но лишь подняла ее. Артем оторопело смотрел, как она, широко размахивая ногами, несется на него. Не давая ей улететь в ручей, постарался ее поймать, но не успел. Она налетела, легнула ногой и сбила его с ног. При этом он, упав, запутался в ее длинной юбке, которая по мере скольжения, несмотря на отчаянную борьбу с ней Милы, задиралась все выше и выше. Девушка сбила Артема, он упал на нее, причем, поскользнувшись, ехал ниже и головой попал прямо в промежность широко расставленных ног. В нос ему ударил терпкий женский запах непреодолимого желания и мочи. Ее руки опустились ему на голову. Она накрыла его юбкой и прижала к волосам. Артем дернул головой и с трудом высвободился. Скинул с себя юбку и встал на колени. Он был ошарашен случившимся. Неожиданно охватившее его возбуждение спутало мысли. Он смотрел на оголенные прелести Милы и пытался проглотить застрявший в горле комок. Он не видел, как сверху на них с криком «Сука!» скользила Неела. Артем не успел увернуться, и ее ноги ударили его по бедрам. Он вновь упал и опять уперся лицом в волосы на лобке. Теперь он вырывался почти остервенело. С ревом тигра, встретившего соперника, вскочил, а Неела ухватила Милу за волосы, и они стали кататься по берегу, ругая друг друга грязными ругательствами и лупя кулачками. Мила, как более сильная, оказалась сверху, Неела лежала под ней и, отплевываясь от набившегося в рот снега, рычала и сучила ногами. Их платки сбились, и зрелище дерущихся девушек показалось Артему диким в своем бесстыдстве. Сверху ржали в полный голос двое дикарей. Артем, приходя в себя, кинул взгляд на них и ухватил Милу за руку, с силой вздернул вверх, отдирая от Неелы. Та, лежа и не стесняясь открытого на обозрение срама, ударила ее ногой. Мила извернулась и ответила тем же. На этом драка была прекращена. Девушки часто и глубоко дышали и с запоздалым смущением прикрывали юбкой ноги. «Девочки, вы что, с ума посходили?» Удивленно оглядывая облепленных снегом подруг, спросил Артем. «С ума?» задыхаясь, переспросила полное возмущение Неела. «Да эта бесстыдница, задрав ноги, засунула тебя под юбку!» «Я случайно», — ответила Мила. «Он сам туда залез. Случайно». «Ах, случайно? Я покажу тебе, стерва, как случайно садится мужику на лицо своим срамом!» И Неела попыталась ударить ногой Милу, но промахнулась. Та ответила своим ударом под зад, и Неела с ревом обида упала на четвереньки на истоптанный снег. «Сейчас же прекратите ругаться и драться!» — закричал возмущенный ссорой девушек Артем. «А чего она дерется?» — возмутилась Мила. «И она тоже села тебе на лицо. Я же не обзываюсь. А еще подруга называется», — осуждающе произнесла она. «То зовет быть второй женой Артаму, то дерется». Неела несколько раз, поскользнувшись, упала и не могла встать самостоятельно. Артем придержал ее за руку и помог подняться. «Ты», — тяжело дыша ответила ей Неела, — «отказалась, сказала, что любишь Артема, и я видела, как ты хотела при всех затащить его на себя». «Ну и что?» — не смущаясь, ответила Мила. «Что из того, что я люблю Артема? Артам тоже хорош, и я не против быть его женой. И никого я на себя не тащила, не выдумывай». «Ах, не тащила? А ты чего тогда по крепости бегала с голыми сиськами?» «А там было наваждение», — нашлась Мила. «Ты вон Артама хотела убить». «Хватит!» — одернул их Артем. — Нашли время спорить о всякой ерунде. — Это не ерунда, — попыталась спорить Ниела, но Артем ее резко оборвал. «Ниела, остановись, хватит!» Прекратили ссоры и пошли дальше. «А вы чего там наверху застряли?» Артем поднял голову и обратился к мужчинам. «Так слушаем», — ухмыляясь во весь рот, отозвался Хайскар. «Больно, интересно выходит». «Хватит греть уши, отвалятся», — прикрикнул Артем, и дикарь испуганно ухватился за уши. «А мы что, мы, вождь, ничего, уже спускаемся?» — ответил он, опасливо косясь на раздраженного Артема. Когда все собрались вместе, Артем строго оглядел своих спутников. От его пронзительного взгляда все поежились. «Я вижу», — начал он, — «что вы, несмотря на виденное и пережитое, не до конца осознали серьезность нашего положения. А оно лично у меня вызывает страх. И я не знаю, что точно нужно сделать, чтобы отправить эту тварь обратно, если, как сказала Мара, его очень трудно уничтожить. Я схватился с маленькой тварью, которая жила в мертвеце без головы, и я понял, как трудно будет совладать с большой. И еще я понял, что она размножается в людях. И что будет, когда таких носителей тварей наберется с десяток? Кто мне ответит?» Артем еще раз строго оглядел ставшими сразу серьезными лица товарищей. «Поэтому соберитесь. Хватит заниматься ерундой и спорить, кто кого любит или не любит. Это у вас детство в одном месте играет. А вы взрослые женщины, много видевшие, много пережившие и набравшиеся мудрости. Вот ее и примените. Понятно?» «Понятно», — нестройно ответила его команда и потупила глаза. «Вот и хорошо. А сейчас сяду и духом пройдусь по территории. Вызнаю, где эта тварь прячется и что она из себя представляет. Вы будете охранять мое тело». «Сделаем», — сурово произнес Хайскар. «Не беспокойся, вождь. Мы поняли сложность нашего положения. А вы, бабоньки, если еще раз устроите тут свои игрища, выпарю и не посмотрю, что вы жрицы. Стыд и срам один с вами». Он в сердцах сплюнул. Девушки, не поднимая глаз, густо покраснели. Артем достал бутылочку эликсира концентрации и выпил половину. Закрыл пробкой горловину. Убрал в поясную сумку полупустой флакон, сел на снег, скрестил ноги и стал медитировать. Он взмыл над телом и осмотрелся. Выход из тела у него получался уже быстро. На вершине скалы неподвижно лежал Ширт. Рядом с ним у лап лежала голова мертвеца. Он таскал ее всюду с собой. И сколько бы раз Артем ее не выбрасывал, пес находил и таскал за ним в зубах. Убедившись, что он не расстанется с ней, Артем на причуду пса махнул рукой. Внизу топтались его товарищи, а впереди внизу черным пятном виднелся полузатопленный во льду вход в пещеру. Узкий лаз, куда с трудом мог протиснуться человек. Артем направился туда, вход в пещеру был в скальном массиве. Артем покружил около него. Если не знаешь, что искать, то эту пещеру найти трудно. Отвесные стены не дают спускаться в этом месте. Сбоку вход скрыт стеной скалы. Увидеть его можно, да и то с трудом, с другого берега, но там тоже отвесная стена. Зимой вход прикрыт льдом, летом густыми кустами. Со стороны, если не присматриваться, то не увидишь пещеру. Удобное место выбрали прежние владельцы этих мест. Он осторожно спустился к подножью скалы, влетел вовнутрь и замер у входа. Путь перегораживал большой камень, а за ним тянулся искусственно вырубленный в толще скалы туннель. Много труда положили прорыв туннель. Артем оценил труд рабочих. Повисев у входа и не обнаружив опасности, медленно полетел дальше. Пещерный сумрак ему не мешал. Пребывая сознанием в отрыве от тела, он видел в темноте, как днем. Туннель был полузатоплен, но чем дальше он летел, тем выше поднимался пол, и в конце у входа в пещеру он был сухим. Пещера была довольно высокой, вырыта в земле. Сверху кривыми узловатыми сосульками свисали корни деревьев. Посередине находилась тварь. Она чуяла чужака, но не могла его осязать. Ее плоть дрожала, по разуму прошелся холодок чужого прикосновения. Он дотронулся и соскользнул, не в силах удержаться, и вновь попытался прикоснуться, но амулет, освященный богиней Марой, действовал. Артем чувствовал эмоциональное напряжение студня и четко ощущал его эманации ненависти, замешанные на страхе. Тварь боялась за свою жизнь, Она почти скулила и одновременно угрожала. Он облетел студень кругом. Размером тварь была с полутораметровую сталагмитовую студенистую башню с широким основанием внизу и узкой верхушкой. На ту тварь, что он запер в ноже, она походила лишь отдаленно. Артем подлетел поближе, и из тела твари стали появляться и удлиняться щупальца. Их стало сразу очень много. Они, извиваясь, пытались ухватить Артема, но пролетали сквозь бесплотную оболочку сознания. Артем чувствовал, как нарастала ненависть и гнев твари. Из недр ее тела появились мясистые губы. Затем на двух щупальцах образовались отверстия, похожие на глаза. Артем на всякий случай отлетел подальше от студенистой массы, а рот затрубил. «Бу-бу!» Тварь стала шарить вокруг себя щупальцами с глазами. Так, безрезультатно помахав выросшими образованиями, она, ворча, втянула в себя отростки. Артем глянул на нее магическим взором и увидел множество душ людей, привязанных к твари магическими цепями. «Так вот, что удерживает это чудище из холодца здесь», — догадался он. «Если освободить души, то тварь не сможет удержаться в этом мире и отправиться к себе». Артем еще пару раз облетел пещеру и направился на выход. У него созрел план. И для его осуществления ему нужны были жрицы. Возвращение в тело было, как всегда, с небольшим потрясением. Это стало уже привычным. Когда тело ограничивало свободу сознанию, Артем некоторое время ощущал себя, как в темнице. После возвращения чувствовал растерянность и сумбур в голове. Слишком резкий был переход из одного состояния в другое, и психика Артема буксовала. Когда прошло головокружение, и он полностью осознал себя в теле, Артем открыл глаза и почувствовал, что, сидя на снегу, окоченел. Непослушными пальцами сплел заклинание малого исцеления и наложил на себя. С помощью Хайскара поднялся. «Так», — произнес он, — «внизу, у основания скалы, пещера. Там прячется тварь, похожая на студень. Именно она тут безобразничала, это если мягко сказать». Он потоптался, разминая затекшие ноги, и продолжил. «Туда надо войти и призвать ваших богинь, девочки. Там много привязанных магическими цепями душ рядом с тварью. Они ее удерживают, а я не могу их освободить. Нет такой власти». «Зато она есть у Иехель и у Мары. Что вам для призыва богинь надо?» Девушки задумались. «Нужна жертва, Артем», — неуверенно проговорила Мила. «Чья-то душа, которую можно посвятить нашей богине». «Нам что, нужно кого-то убить?» — спросил Артем. «Не знаю», — ответила, потупив глаза Ниела. А Артем сурово оглядел стоявших товарищей. Хайскар и Хаймир побледнели. «Вы чего надумали?» — гневно спросил их Артем. — «Что я вас буду приносить в жертву? С ума сошли?» Он постоял, размышляя над возникшей проблемой, и огорченно высказался. — «Жаль, что мы похоронили Тайвара. Могли бы его душу принести в жертву Иехель. А теперь уже поздно. Его душа ушла в свое пристанище. Как говорится, тело в землю, душа на небеса. Что же нам делать? И вообще я не хочу приносить человеческие жертвы. Если бы была тут война, то другое дело. На войне есть свои и есть враги. Там не церемонятся, но тут, к сожалению, врагов нет. Ну что же, надо думать». Он помолчал и решился. «Пошли обратно». Он перехватил взгляд Хайскара, который тот бросил на Тайрума, и погрозил ему пальцем. «Даже не думай». «Да я чего, я ничего», — отбрехался дикарь. «Как только такого кабана вытащить наверх?» «Вытащим. Мила, ты надела на него амулет?» — спросил Артем. «Нет, ой!» — испуганно ойкнула девушка и засуетилась. «Я сейчас, забыла совсем. Лежит он и лежит себе». «А если бы он очнулся, когда меня не было? Ты знаешь, что бы он с тобой и со мной сделал?» — возмутился неосмотрительностью девушки Артем. «И я тоже хорош, забыл проконтролировать. Надевай живо!» Мила надела на шею дикарю амулет. Артем взял его за ноги и, подняв их, стал ими трясти. Вскоре дикарь застонал и открыл глаза. «Вождь Артам!» — тихо произнес он. «Как я рад тебя видеть! А где хозяин?» «Он в пещере, Тайрум. И он не хозяин, он паразит, который управляет сознанием людей. Мы тебя освободили от его плена. Вставай! Идти сможешь?» «Смогу, вождь Артам. А что со мной было?» Ты подчинился существу, которого призвали древние маги. Вот что с тобой случилось, и ты его охранял. Он убил Тайвара, а тебя и Хаймира успели спасти. Спасибо Миле, она сделала заговоренные амулеты. Он у тебя на шее, ты его не снимай. Если у тебя все в порядке, то сейчас мы будем выбираться наверх». Артем посмотрел на скалу и мысленно позвал Ширда. Тот спрыгнул прямо на склон и, упираясь лапами, заскользил к ним. В пасти он держал голову. «Сдалась тебе эта голова!» Незлобливо проворчал Артем и неожиданно для самого себя решил посмотреть на нее магическим взором. То, что он увидел, заставило его открыть рот. Он замер, не веря своим глазам. Над головой, как привязанной, висела душа человека. «Вот почему он ее таскал», — догадался Артем. «Он чувствовал в ней жизнь и не мог ее бросить. Все время таскал ее за мной и как бы этим подсказывал: хозяин, посмотри, тут душа, а я тупил». Артем хлопнул себя по лбу. На него с удивлением посмотрели товарищи. «Я знаю, где взять жертву богиням», — радостно объявил Артем. «Вот этот Ширд умнее всех нас. Он таскал за нами голову, которой привязалась душа. Уж не знаю, как так получилось, но она привязана к голове». «Какой голове?» — удивляется Хайскар и хватается за свою голову. «Вот к этой, Хайскар». Радостно первой соображает Ниела и пинает голову у ног Артема. Пес тут же подхватывает голову пастью и не дает ей укатиться по склону вниз. «Вот что значит молодость и незабитые житейские мусором мозги», — подумал Артем. Он опускается на корточки рядом с Ширдом, из пасти которого прет такое зловоние, что можно задохнуться. И, не обращая внимания на вонь, ласково треплет мертвого пса по загривку. «Молодец, песик, я дам тебе кличку. Будешь Шарик. Нет, Шарик — это не про тебя. Ты будешь Умка, и я тебе скормлю одну из душ. Потом, когда начнется война, она скоро начнется». Он поднялся и прихватил голову. «Значит так», — решительно объявил он. «Мы втроем, я и девочки, идем к пещере. Вы трое ждите здесь. Еще Умку возьму», — подумав довольным голосом, произнес он. «Может пригодится».